пошла я к милому и говорю, тоскливо мне, пожалей. Пошла я к милому и говорю, тоскливо мне, пожалей. А он мне, могла бы придумать что-нибудь повеселей. Заплакала я у него на плече, отвернулся он от меня. Заплакала я у него на плече, отвернулся он от меня. Говорит, напрасно стараешься, слезами не купишь меня. Эх, если бы мне крылья такие, как у орла, вот если бы мне крылья такие, как у орла, налетела бы я на милого, всю бы морду разодрала.